Отец благой, и пусть летят года метелью белой, мама, я тебя за все благодарю. Спаситель в нашей жизни, нам достойно матери ценить, нас, что с детства к Богу приводили, научили верить и любить. И пусть летят года метелью белой, мама, я тебя за все благодарю.